Издательство «Эксмо». Георгий Иванов. «Петербургские зимы». Читает Александр Дунин. Глава первая. Говорят, тонущий в последнюю минуту забывает страх, перестает задыхаться. Ему вдруг становится легко, свободно, блаженно. И, теряя сознание, он идет на дно, улыбаясь. К 1920 году Петербург тонул уже почти блаженно. Голода боялись, пока он не установился всерьез и надолго. Тогда его перестали замечать. Перестали замечать и расстрелы. «Ну, как вы дошли вчера, после балета?» «Ничего, спасибо. Шубы не сняли. Пришлось, впрочем, померзнуть с полчаса на дворе. Был обыск в 8-м номере. Пока не кончили, не пускали на лестницу. Взяли кого-нибудь?» «Молодого Перфильева и еще студента какого-то. У них ночевал». «Расстреляют, должно быть». «Должно быть». А Списивцева была восхитительна. «Да, но до Корсавиной ей далеко». «Ну, Петр Петрович, заходите к нам». Два обывателя встретились, заговорили о житейских мелочах и разошлись. Балет, шуба, молодого Перфильева, еще студента. А у нас в кооперативе выдавали сегодня селедку. Расстреляют, должно быть. Два гражданина северной коммуны мирно беседуют об обыденном. «Гражданина!» — окликает гражданин. «Что сегодня, гражданин, на обед? Прикреплялись, гражданин, или нет?» И не по бессердечию беседуют так спокойно, а по привычке. Да и шансы равны. Сегодня студента, завтра вас. «Я сегодня, гражданин, плохо спал. Душу я на керосин променял». Об этом беспокоились еще. Как бы не променять душу на керосин без остатка? И кто устраивал заговоры, кто молился, кто шел через весь город, расползающийся в оттепели или обледенелый, чтобы увидеть, как под нежный гром музыки в лунном сиянии на фоне шелестящих пышных бумажных роз выпорхнет Жизель, вечная любовь, ангел во плоти. Поглядеть, вздохнуть, потом обратно ночью через весь город. Над кострами искры золотятся, над Невою полыньи дымятся, и шальная пуля над Невою ищет сердце бедное твое. Ну, может быть, сегодня еще до моего не доберется. Чего там?